Ванда склонилась над мамой, пытаясь привести ее в чувство. Она боялась, что мать серьезно ранена, но сейчас главное было убедиться, что она дышит. Она прислонила голову к груди, и через долю секунды она ощутила сильное сердцебиение, ее грудь опускалась и поднималась. Мама была жива. Ванда с облегчением обняла родительницу, радуясь, что хотя бы она осталась жива. Но боль от потери отца все еще терзала ее душу. Она скучала по его теплым объятиям и мудрым советам. Вдруг раздался оглушительный взрыв, потрясший здание. Ванда успела лишь заметить, как сверху на них обрушиваются обломки стен и потолка. Она инстинктивно прикрыла мать своим телом, пытаясь защитить ее. В следующее мгновение Ванда ощутила, как ее тело сдавливает тяжесть рухнувших конструкций. Боль пронзила ее, и она закричала, но ее голос потонул в грохоте. Ванда почувствовала, как ее накрывает темнота, но в последний момент она увидела, как из ее тела вырывается фиолетовое сияние, окутывая ее и Пьетро, словно защищая от ударной волны. Затем все поглотила тьма. Ванда не знала, сколько времени она пробыла без сознания. Когда она наконец открыла глаза, ее окружала кромешная тьма. Она попыталась пошевелиться, но ее тело будто налилось свинцом. Ванда с трудом повернула голову и увидела рядом неподвижную фигуру Пьетро. Она протянула руку и коснулась его плеча, с облегчением ощутив, что он дышит. Затем Ванда вспомнила о матери и, превозмогая боль, стала звать ее. «Мама, мама, ты меня слышишь?» Ее голос был едва различим. Ответа не было. Ванда почувствовала, как страх сжимает ее сердце. Она попыталась нащупать маму, но ее руки наткнулись лишь на обломки и пыль. Отчаяние накрывало Ванду, словно волна. Она была погребена под руинами, не зная, жива ли ее мать. Ее семья разрушена, отец мертв, а теперь и мать, возможно, тоже. Ванда сжала кулаки, чувствуя, как по щекам текут слезы. Она не могла сдаться, не могла позволить себе потерять надежду. Ради Пьетро она должна была выжить. Внезапно Ванда ощутила, как ее тело окутывает знакомое фиолетовое сияние. Оно словно придавало ей сил, наполняя энергией. Ванда вспомнила, как это сияние защитило их от ударной волны. Она сосредоточилась, пытаясь управлять этой силой. Ванда представила, как энергия расходится по ее телу, помогая ей двигаться. И к ее удивлению, она почувствовала, как ее конечности становятся легче. Ванда попыталась аккуратно разгребать завалы, освобождая себя и Пьетро. Фиолетовое сияние озаряло темноту, указывая ей путь, но убрать обломки ей получалось не очень хорошо. Ванда молилась, чтобы мама тоже выжила. Она не могла потерять и ее. Ее семья и так была разрушена. Она должна была спасти хотя бы брата. Отчаянно работая, Ванда продолжала расчищать путь, ведомая своей загадочной силой. Она не знала, что ждет их впереди, но была полна решимости выбраться из этих руин и найти маму. Ванда и Пьетро должны были выжить, чего бы это ни стоило. Они были последней надеждой друг для друга. Ванда с трудом, но упорно продолжала расчищать путь сквозь завалы. Ее фиолетовая энергия помогала ей двигать тяжелые обломки, освобождая проход. Внезапно, Ванда наткнулась на что-то большое и металлическое. Ее сердце ёкнуло, когда она поняла, что это была американская ракета, готовая в любой момент взорваться. Страх охватил девочку. Она чувствовала, как от ракеты исходит нестабильность и напряжение, готовая в любой момент вырваться наружу. Ванда попыталась сосредоточиться, чтобы аккуратно продолжить расчистку. Но в следующую секунду, из-за ее потерянной концентрации, часть обломков обрушилась прямо на обшивку ракеты. Раздался щелчок. Ванда поняла, что бомба вот-вот взорвется. Не раздумывая, она инстинктивно обволокла ракету своей фиолетовой энергией, пытаясь сдержать неминуемый взрыв. Ее сила окутала ракету, словно пытаясь стабилизировать ее. Ванда напрягла все свои способности, концентрируясь изо всех сил. Она чувствовала, как ее энергия борется с нарастающим напряжением внутри бомбы, пытаясь предотвратить катастрофу. Время будто замерло. Ванда не знала, сколько еще сможет продержаться. Ее тело дрожало от напряжения, но она не могла отступить. Слишком многое было поставлено на карту. Если ракета взорвется, это уничтожит их всех. Ванда должна была спасти Пьетро и найти мать. Она не могла позволить себе проиграть. Сжав зубы, Ванда продолжала изо всех сил удерживать фиолетовый барьер вокруг ракеты, борясь с ее нестабильностью. Она чувствовала, как ее силы на исходе, но не могла сдаться. Ванда молилась, чтобы ее энергии хватило, чтобы предотвратить катастрофу. Она должна была выжить, чего бы это ни стоило. Девочка ощущала, как внутри нее вместе с отчаянием разгорается ненависть. Ненависть к стране за морем, которая создала эту ужасную бомбу, готовую в любой момент уничтожить все вокруг. Перед ее глазами отчетливо виднелась надпись на обшивке ракеты «Stark Industries». Ярость поднималась в груди Ванды, придавая ей новые силы. Ванда вспоминала, как американские самолеты сбрасывали бомбы на их город, как люди гибли под обломками, как она с Пьетро прятались, пытаясь спастись. Эти воспоминания разжигали в ней ненависть к Америке, к ее оружию и технологиям, которые принесли столько страданий. Глава 139. Навессир стоял перед огромным аквариумом, вглядываясь в его мутную толщу. Внутри, словно древний морской монстр, лежал его последний эксперимент, мускулистый человек невероятных размеров, ростом больше 3 метров, с руками мощными как кувалды, и телом, словно высеченным из камня. Этот гигант был плодом его долгих исследований. Навессир был одним из лучших криптиков своего поколения, ученым-некроном, посвятившим жизнь изучению тайн мироздания и совершенствованию себя. Его лаборатория, скрытая глубоко под поверхностью, представляла собой настоящий храм науки, наполненный сложнейшим оборудованием, реакторами и бесчисленными емкостями с биологическими образцами. Здесь, в этих стерильных, хорошо освещенных залах, Навессир проводил свои эксперименты, пытаясь раскрыть секреты вечной жизни. Его интересовало все, от молекулярной структуры клеток до механизмов регенерации тканей. Он часами изучал ману и проводил эксперименты, пытаясь найти ключ к разгадке тайны бессмертия, которую когда-то познали его предки-некроны. Сейчас, глядя на неподвижное тело человека в аквариуме, Навессир чувствовал, как волнение смешивается с предвкушением. Этот эксперимент был ключевым в его исследованиях, и от его исхода зависело очень многое. Если все пройдет по плану, он сможет сделать гигантский шаг вперед в понимании механизмов регенерации и омоложения живого организма. Навессир медленно обошел вокруг аквариума, внимательно изучая показания приборов. Все системы работали в штатном режиме, поддерживая оптимальные условия для жизнедеятельности испытуемого. Питательный раствор циркулировал по сложной системе трубок, обогащая организм всем необходимым. Датчики контролировали жизненные показатели, передавая информацию на главный терминал. Ученый задумчиво провел железным пальцем по гладкому стеклу аквариума, наблюдая, как медленно поднимаются и опускаются мощная грудная клетка испытуемого. Все шло по плану. Теперь оставалось только ждать. Навессир отошел к своему рабочему месту, устроившись в удобном кресле перед панелью управления. Его взгляд скользнул по ряду мониторов, отображающих различные параметры эксперимента. Сложные алгоритмы обрабатывали потоки данных, выявляя малейшие изменения в состоянии испытуемого. Ученый-некрон погрузился в раздумья, вспоминая, как все начиналось. Его путь к этому моменту был долгим, но интересным. Месяцы упорной работы, бесчисленные эксперименты и разочарования, все это привело его сюда, к порогу величайшего открытия. Навессир хорошо помнил тот день, когда впервые он появился в этом новом и странном мире. Сначала он не понимал, почему повелитель выбрал этот странный мир, но после какого-то времени изучения и изысканий заставили криптика быстро передумать. Тогда он понял, насколько был умен повелитель, насколько проницателен. Эта планета являлась квантовой версией родины Некронтир. Когда-то здесь могла зародиться цивилизация некронтиров, но из-за неизвестных причин этого не случилось. И на месте исходного материала, оставшегося после наших квантовых предков, зародилась нынешняя цивилизация людей, существ, удивительно похожих на некронтир. Сходства в геноме были очевидны. Конечно, нынешние человеки не были прямыми предками некронов или изощренной версией потомков, но они были несомненно родственны. Навессир ясно видел в этом народе потенциал, видимо, и владыка тоже увидел перспективы. Поэтому они и показались в этом посте реальности. Эта планета, этот народец могли вернуть его народ к жизни, помочь избавить от проклятия железных тел. А в будущем, кто знает, они станут свежей кровью в его одряхлевшем народе. Надо лишь облагородить, возвысить и объяснить, как на самом деле устроено мироздание, а там принять самых достойных к себе. Остальные будут просто жить, в качестве прибытка, как простые подданные, просто народ. Звучит хорошо. Навессир мысленно улыбнулся. С тех пор он посвятил себя изучению этих манускриптов, пытаясь понять, как древние, и прочие чужаки достигали такого невероятного долголетия. Его исследования привели его к выводу, что ключ кроется в способности организма к регенерации на клеточном уровне. Если удастся активировать эти механизмы, можно будет значительно продлить человеческую жизнь, а возможно, и достичь бессмертия. Одновременно с этим, он исследовал возможности переноса сознания из железной оболочки, каждый раз вспоминая с восхищением, как его владыка смог обрести живое тело, мощное, сильное и бессмертное. Молчание повелителя по этому поводу убивало криптика. Навессир сконцентрировался, чувствуя, как легкое волнение, насколько это возможно при его положении, нарастает внутри. Он был так близок к разгадке. Этот эксперимент должен был стать важным шагом на пути к его великой цели, но, к сожалению, не решающим. Впрочем, он привык. Утешало, что если все пройдет успешно, он сможет изменить саму суть человеческого существования. Ученый Некрон снова взглянул на аквариум, где неподвижно лежал его испытуемый. Сейчас от этого гиганта зависело очень многое. Навессир надеялся, что его тело сможет выдержать все испытания, которые ему предстоят. Ведь если эксперимент увенчается успехом, это станет прорывом в науке, который перевернет представление о человеческих возможностях. Значит, возможности будущих тел некронов. Так что, ворованные наработки по так называемым суперсолдатам человечества, были весьма полезны. Впрочем, это все были не то, что нужно, в сущности. Хотелось, чтобы все особенности были врожденными, а прививаемыми в процессе сложной генной терапии, содержащей в себе много избыточных рисков и проблем. Навессир медленно щелкнул манипуляторами, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает его. Он был готов. Пора было начинать. Ученый Некрон активировал главный терминал, вводя последовательность команд. Аквариум ожил, наполняясь потоками энергии, которые пронизывали тело испытуемого. Навессир наблюдал, как мышцы гиганта напрягаются, а кожа начинает светиться изнутри. Это был критический момент эксперимента. Время замедлилось, пока Навессир, затаив дыхание, следил за происходящим. Все зависело от того, как организм испытуемого отреагирует на воздействие. Если его теория верна, то сейчас должны начаться процессы регенерации, которые приведут к невероятным результатам. Секунды тянулись, словно часы. Навессир не отрывал взгляда от аквариума, ожидая первых признаков изменений. И вот, наконец, он заметил, как мышцы испытуемого начинают подрагивать, а кожа приобретает здоровый блеск. Это был хороший знак. Ученый Некрон почувствовал, как волна возбуждения охватывает его. Его эксперимент работал. Теперь оставалось только наблюдать, как организм человека-гиганта будет реагировать на воздействие. Навессир был уверен, что совсем скоро он станет свидетелем чуда. Время шло, а изменения становились все более заметными. Мускулы испытуемого наливались силой, а раны, нанесенные ему ранее, начинали затягиваться на глазах. Навессир тихо выдал оханье. Из своих динамиков его теория подтверждалась. Он был на верном пути. Ученый Некрон ждал, когда же гигант, наконец, откроет глаза. Этот момент будет ключевым, ведь от реакции испытуемого зависело, удастся ли Навессиру достичь своей заветной цели. Он был готов ко всему, от полного успеха до полного провала. Но, несмотря на риски, он был полон решимости довести эксперимент до конца. Навессир снова взглянул на аквариум, наблюдая, как тело испытуемого медленно начинает меняться. Мышцы становились все более рельефными, а раны затягивались на глазах. Ученый Некрон затаил дыхание, ожидал. Этот момент решит все. Если эксперимент пройдет успешно, Навессир сможет сделать гигантский шаг вперед в своих исследованиях. Но если что-то пойдет не так, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Навессир сжал кулаки, чувствуя, как напряжение нарастает внутри. Он был так близок к разгадке тайны, что просто не мог позволить себе потерпеть неудачу. Слишком многое было поставлено на карту. Мысли криптика были прерваны внезапным пиликаньем пеленгатора. Раздраженный, он подошел к компьютеру и был озадачен. Причем так сильно, что позабыл обо всем. Датчики фиксировали очень мощный всплеск энергии. Редко когда мудрый криптик видел такие мощные всплески энергии. Где-то на западе, на территории полуострова континента под названием Евразия, Балканы. Навессир не знал, что за энергия, но без сомнения она была знакома. В этой квантовой реальности вообще было много видов энергии, но это ему хорошо знакомо. Старый враг, Ктан. Да, криптик не знал точно, откуда энергия, но в общем и целом он мог понять, что энергия сгенерирована какой-то трансцендентной сущностью. Ненавистный враг, только лишь в новом обличии. Даже несмотря на искалеченное железное тело, Некрон ощущал, как ярость разливается по сознанию. Гнусные паразиты, они снова пытаются вторгнуться в его мир, нарушить хрупкое равновесие, которое с таким трудом удалось установить. Навессир сжал кулаки, его окуляр сузился, выражая решимость и крайнюю степень ненависти. Он не позволит этим тварям снова причинить вред. Слишком много было пролито крови, слишком много жертв принесено в прошлых схватках. Криптик быстро связался со своими лучшими агентами, приказав им немедленно выдвигаться к месту обнаруженной аномалии. Сам он готовился возглавить экспедицию. Ему предстояло вновь встретиться со своим заклятым врагом, но на этот раз Навессир был полон решимости одержать окончательную победу. Он не допустит, чтобы Ктан и его прислужники вновь разрушили хрупкий мир, который с таким трудом удалось восстановить. Криптик понимал, что их ждет жестокая битва, но он был готов к ней. Ради спасения своего мира он пойдет на все. Не было времени на полумеры, поэтому он связался с Файроном. Угроза была нешуточной. Возможно, очень скоро понадобится мощь всей гробницы, или по крайней мере львиная часть ее мощи. Я сидел в своем кабинете, рассматривая отчеты по экономической ситуации в Федерации. В кои-то веки я мог оторваться от дел и спокойно посидеть у себя в кабинете и поработать с бумагами, а не постоянно разъезжать по стране и работать с фактурой. Впрочем, для такого петровского стиля работы были свои резоны, все работало из рук вон плохо. Но сейчас, по крайней мере, в этом не было необходимости. Ситуация в госаппарате более-менее устаканилась, не до конца, конечно, но все же. Сбоку раздался треск селектора, секретарь известил о приходе просителя, кажется, ему было по записи. Я отложил бумаги, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел министр северных регионов. Его лицо было серьезным, но в глазах читалось едва сдерживаемое волнение. Он подошел к моему столу и, поклонившись, после моего приглашения, уселся передо мной и начал свой доклад. «Товарищ президент, позвольте мне доложить о ситуации в северных регионах. Как вы и приказали, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру на Ямале. За последние несколько месяцев нам удалось построить целый ряд новых поселений, оснащенных всем необходимым для комфортной жизни людей в суровых климатических условиях Арктики». Министр сделал паузу, достал из папки несколько листов и протянул мне. Я пробежал глазами по строкам, отмечая, что действительно были возведены новые жилые комплексы, промышленные предприятия, объекты социальной инфраструктуры. Показатели экономического роста региона также впечатляли. Как вы видите, товарищ президент, нам удалось не только обеспечить комфортные условия для проживания людей, но и значительно нарастить производственные мощности. Добыча полезных ископаемых, переработка сырья, выпуск готовой продукции – все эти направления демонстрируют уверенный рост. Мы наращиваем экспортный потенциал, укрепляя позиции нашей страны на международных рынках. Я кивнул, внимательно изучая цифры и графики. Действительно, успехи были впечатляющими. Однако что-то в тоне министра заставило меня насторожиться. Но, как я понимаю, не все так гладко, иначе вы бы не выглядели столь встревоженным. Прошу, продолжайте. Министр тяжело вздохнул и продолжил. Да, товарищ президент, к сожалению, наряду с положительными тенденциями, мы сталкиваемся и с определенными рисками. Стремительное развитие инфраструктуры, рост производственных мощностей, увеличение численности населения – все это создает серьезную нагрузку на хрупкую экосистему Арктики. Мы фиксируем повышение уровня загрязнения окружающей среды, таяние вечной мерзлоты, нарушение привычных миграционных путей животных. Это несет в себе угрозу не только для уникальной природы Севера, но и для самого существования наших поселений. Я нахмурился, внимательно вслушиваясь в его слова. Экологические риски – это действительно серьезная проблема, требующая незамедлительного решения. Кроме того, продолжил министр, стремительный и резкий рост населения и производства создает серьезную нагрузку на существующую инфраструктуру. Энергетические мощности, системы водоснабжения и водоотведения, транспортная сеть – все это уже работает на пределе своих возможностей. Нам срочно необходимо расширять и модернизировать эти системы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и дальнейшее развитие. Я кивнул, прекрасно понимая, что за этим стоит. Огромные финансовые вливания, сложные инженерные решения, напряженный график строительства. Но выбора нет, мы должны обеспечить стабильное функционирование жизненно важных объектов. Еще одна серьезная проблема, товарищ президент, это кадровый вопрос. Быстрый рост населения и производства, привлечение большого количества специалистов самых разных профилей, от инженеров и строителей до врачей и учителей. Однако в условиях сурового климата и удаленности от центральных регионов нам крайне сложно найти достаточное количество квалифицированных кадров, готовых работать в Арктике на долгосрочной основе. Я задумчиво постучал пальцами по столу, осознавая всю серьезность ситуации. Действительно, кадровый голод может стать серьезным тормозом для дальнейшего развития северных регионов. Товарищ президент, я понимаю, что все эти проблемы требуют незамедлительного решения. Нам необходимо разработать комплексную программу, которая позволит нам не только сохранить достигнутые успехи, но и обеспечить устойчивое развитие Арктики в долгосрочной перспективе. Это потребует значительных финансовых и организационных усилий, но я уверен, что мы справимся с этой задачей. Я внимательно выслушал доклад министра, взвешивая все за и против. Действительно, успехи в развитии северных регионов впечатляют, но вместе с тем возникают новые вызовы, требующие незамедлительного реагирования. Нам предстоит большая работа, но я верю, что мы сможем найти правильные решения и обеспечить устойчивое развитие этого стратегически важного для нашей страны региона. Благодарю вас, министр, за подробный доклад. Я внимательно изучил представленные материалы и полностью разделяю вашу озабоченность. Давайте немедленно приступим к разработке комплексной программы развития Арктики, которая позволит нам не только сохранить достигнутые успехи, но и обеспечить долгосрочную стабильность и процветание этого уникального региона. Я рассчитываю на ваш профессионализм и ответственный подход к решению этой важнейшей задачи. С моей стороны, я предоставлю всю требующуюся помощь. Министр поклонился и вышел из кабинета, а я еще некоторое время сидел, погруженный в размышления. Развитие Арктики – это вопрос национальной безопасности и экономического благополучия нашей страны. И мы должны приложить все усилия, чтобы справиться с возникающими вызовами. Внезапно, я ощутил по голографическому передатчику сигнал вызова. Это был навессир, кажется, что-то страшное. Я создал вокруг себя полог непроницаемости и включил передатчик. Передо мной возник образ Некрона с одним окуляром и посохом. Его иллюзорная фигура мерцала зеленым. Повелитель, кажется, на пороге возникла серьезная угроза. Возможно, нам понадобится мощь всей нашей гробницы. Глава 140. Грохот и вой. Адские языки пламени, разрывающие ночную тьму над Белградом. Самолет Джеймса Хардинга, капитана 101 и краткая эскадрильи ВВС США, врезается сквозь плотную завесу черного дыма, поднимающегося от горящих кварталов города. Глаза пилота сужаются, когда он всматривается вперед, игнорируя вспышки разрывов зенитных снарядов вокруг его F-105. Это его первый боевой вылет, до этого в боевых операциях ему не доводилось участвовать, но Джеймс уже научился подавлять страх, концентрируясь на выполнении задачи. Он должен точно сбросить бомбы на военные объекты противника и вернуться на базу невредимым. Страна рассчитывает на него. Прицел высветил координаты цели, склад боеприпасов на окраине города. Джеймс глубоко вдохнул и нажал на гашетку сброса. Связка тяжелых бомб сорвалась с подвесок, устремившись вниз, оставляя за собой огненные хвосты. Звуковая волна слегка коснулась его ушей, и Хардинг быстро выровнял курс, уводя истребитель прочь от зоны поражения. Взрыв осветил небо ярким факелом, рассыпавшимся в небе миллионами искр. Громовой раскат заставил вздрогнуть даже видавшего виды пилота. В центре рукотворного ада медленно оседали обломки, объятые бушующим пламенем. Джеймс отвернулся, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Это было не похоже на учебные полеты над пустынными полигонами, здесь погибали люди. Сбоку раскрасились всполохи других взрывов. «Цель поражена, возвращаюсь на базу», — хрипло доложил он в эфир, переключая режимы двигателей на максимальную тягу. Стремительно набирая высоту, Хардинг посмотрел вниз, на объятый пламенем город. Внизу горел один из городов Сербии, колыбель сербской культуры и истории. Теперь эта территория была ареной кровопролитной войны. Зарево пожарища окрашивало ночное небо в багровые тона, напоминая Джеймсу об аде. Он поежился, гадая, правильно ли поступает, исполняя приказы своего командования. Он словно чувствовал, как внизу, средь пылающих руин и груд искореженного металла, корчились окровавленные тела мирных жителей. Их предсмертные крики, стоны раненых и детский плач неслись вслед улетающему истребителю, преследуя Хардинга, словно проклятие древней старухи. Сжав зубы, пилот сосредоточился на управлении самолетом, не желая поддаваться приступу жалости. Он солдат, а на войне нет места сантиментам. Перед глазами Джеймса вновь возникла картина недавнего прошлого, как он, с трепетом в сердце, смотрел на фотографии своей жены и маленького сына. Он поклялся защищать их, свою семью и свою страну любой ценой. Но, подлетая к базе, Хардинг вдруг ощутил, как внутри него зарождается сомнение. Неужели цена, которую он и другие солдаты платят за исполнение приказов, оправдана? Неужели необходимо разрушать целые города, чтобы достичь победы? Джеймс покачал головой, отгоняя терзающие его мысли. Он вспомнил напутствие командира эскадрильи перед вылетом. «Вы сражаетесь за свободу и демократию. Ваши удары уничтожают военную мощь врага и помогают остановить агрессию. Вы – герои, защищающие наши идеалы». Эти слова звучали в ушах Хардинга, словно оправдывая то, что он только что сделал. Выравнивая самолет для захода на посадку, Джеймс обвел взглядом знакомые очертания авиабазы. Родной аэродром всегда внушал ему чувство безопасности и уверенности. Но сейчас, после увиденного им в небе над Белградом, эти эмоции куда-то улетучились. Вместо них пилот ощущал лишь тяжесть на сердце и растущее беспокойство. Коснувшись колесами ВПП, Хардинг медленно рулил к стоянке, едва замечая суету техников, окружавших его самолет. Он отстегнул ремни, выбираясь из кабины, и оказался лицом к лицу с командиром эскадрильи. Опытный офицер похлопал Джеймса по плечу, поздравляя с успешно выполненной миссией. «Отличная работа, капитан. Можете гордиться собой. Это ваш первый боевой вылет, но поможет ослабить военную мощь противника и приблизили окончание этой войны», произнес командир, одарив Хардинга искренней улыбкой. Джеймс натянуто улыбнулся в ответ, но внутри него все сжималось от внезапно нахлынувшего чувства вины. Как он мог гордиться тем, что учинил массовое убийство? Неужели в погоне за победой они забыли о ценности человеческой жизни? Поблагодарив командира, Хардинг поспешил в свою палатку, желая побыть в одиночестве. Стянув с себя летную форму, он долго сидел на койке, уставившись в одну точку. Перед его внутренним взором вновь и вновь возникали картины ужасающих разрушений в Белграде. Он не мог избавиться от навязчивых мыслей о невинных жертвах, чьи жизни были оборваны его бомбами. Джеймс Хардинг, пилот АС, гордость ВВС Соединенных Штатов, вдруг почувствовал себя не героем, а убийцей. Сражаться за свободу и демократию – это одно, но уничтожать мирных граждан было неправильно. Он начал сомневаться в оправданности своих действий, в правильности того, что делают его страна и союзники. Вздохнув, Джеймс Хардинг забрался в кабину своего самолета. Несмотря на терзавшие его сомнения, он должен был вновь подняться в воздух. Прошло несколько часов, пришел черед его эскадрильи, долг перед страной и приказ командования не оставляли ему выбора. Через несколько минут Хардинг оказался над очередным городом. К его удивлению, на этот раз ПВО сербов была не столь активна. Готовясь сбросить бомбы на цели в черте города, Джеймс вдруг увидел нечто, что полностью сбило его с толку. Среди плотных облаков появился гигантский летающий корабль. Напоминая собой огромный авианосец, он парил в небе, приводимый в движение шестью мощными турбинами. Громадная как скала, тем не менее, гигантская махина раздвигала облака и плыла в воздух на огромной высоте. На борту корабля гордо блестел русский триколор, а на его корпусе виднелась огромная красная звезда. Ошеломленный Хардинг не успел среагировать, как его самолет был сбит зенитным огнем, исходившим с этого невероятного воздушного судна. Эвакуационная катапульта выстрелила им, и он, сидя в кресле, медленно дрейфовал вниз. Другие эскадрильи также попадали, сбитые огнем с корабля. Он в последний раз увидел, как гигантский корабль величественно парит в небе, прежде чем потоки воздуха унесут его прочь. Над разрушенным городом в серый, мрачный полдень нависал гигантский авианосец, словно доисторический монстр, пробудившийся ото сна. Его огромные, черные корпуса с горящими зелеными огнями на вершинах напоминали треугольные инопланетные корабли, застывшие в нависающей над городом грозной формации. Жители, дрожащие от страха в своих разрушенных домах, с ужасом наблюдали, как с авианосца начали спускаться грузовые корабли, высаживая многочисленный десант. Солдаты в странной, незнакомой форме, с оружием, которого никто прежде не видел, окружали оцепленные кварталы, не допуская никого внутрь. Но они не проявляли явной агрессии, лишь осторожно, но непреклонно оттесняли людей прочь. Затем, в клубах зеленого дыма из телепортационных арок, появились странные, похожие на роботов существа. Их металлические корпуса с зелеными глазами двигались с пугающей плавностью, а в их руках были зловещие на вид орудия. Эти железные люди присоединились к солдатам, создавая неприступный заслон вокруг оцепленных кварталов. Одновременно с ними, из-за горизонта выдвинулась тяжелая техника, огромные, странно бронированные машины, похожие на танки, но с непривычными формами. Эти машины медленно, но уверенно двигались к городу, словно неостановимая стальная волна. Жители, парализованные ужасом, беспомощно наблюдали, как их город, еще недавно подвергшийся варварским бомбардировкам, теперь оказался во власти этих таинственных, пугающих сил. Что они здесь делают? Чего хотят? Эти вопросы вихрем проносились в их головах, но ответов не было. Лишь неотвратимое ощущение надвигающейся катастрофы сжимало их сердца леденящим ужасом. Тем временем, командиры вторгшихся войск, стоя на мостике авианосца, внимательно изучали ситуацию. Обстановка в городе была напряженной, но относительно спокойной. Местное население не оказывало сопротивления, лишь с ужасом наблюдало за происходящим. Это было хорошо, по крайней мере, пока. Впереди предстояла сложная, деликатная операция, требующая осторожности и точности. Малейшая ошибка могла обернуться катастрофой. Один из командиров, седовласый ветеран в странной, будто бы средневековой на вид броне, обвел взглядом огромный, сложный механизм авианосца. Его холодные, стальные глаза за визором шлема сузились. Дирижируя своими подчиненными жестами покрытых металлом рук, он отдал последние приказы. Пора было приступать к следующему этапу операции. Из центра скопления неизвестных сил вдруг разверзлась огромная зеленая телепортационная арка, и из нее величественно вышагнул рослый, внушительный робот в плаще. Его металлический корпус был украшен замысловатыми узорами, а в руке он сжимал массивный, украшенный причудливыми символами посох. Жители, наблюдавшие за происходящим из своих укрытий, затаили дыхание, словно завороженные этим зрелищем. Кто был этот грозный пришелец? Что он здесь делает? Робот медленно повернул голову, окидывая окрестности цепким взглядом своего зеленого окуляра. Затем, не спеша, он направился к ближайшему поврежденному многоэтажному зданию. Солдаты и железные люди расступались перед ним, отдавая почтительные поклоны. Подойдя к зданию, Навессир, главный криптик династии Глазис, поднял свой посох. Зеленый энергетический разряд вырвался из навершия, окутывая строение мерцающим полем. Он как будто сканировал огромный многоэтажный дом. Мерцание озарило несколько кварталов вокруг. Жители, затаив дыхание, наблюдали за этим чудом. Как такое возможно? Кто был этот могущественный пришелец, способный творить подобные чудеса? Страх в их сердцах сменялся благоговейным трепетом. Закончив с восстановлением здания, Навессир медленно развернулся и направился к следующему разрушенному объекту. Его движения были плавными и величественными, словно у древнего божества. Солдаты и железные люди следовали за ним, охраняя и сопровождая. Внезапно один из жителей, осмелев, выбрался из своего укрытия и робко приблизился к Навессиру. Стражи и воины вскинули орудие, но криптик махнул рукой. Старик, дрожа от страха, протянул к нему дрожащие руки. У него в руках лежал ребенок, бездыханное тело младенца. «Пожалуйста, помогите нам, мы так напуганы, умоляю, господин, умоляю, моя внучка, помогите». Навессир остановился и посмотрел на старика. Его зеленый окуляр как будто сканировал человека, оценивая его. Затем, к изумлению всех, он протянул руку и легко коснулся лба младенца. Зеленое сияние окутало того, и в мгновение ока всех признаков того, что он был при смерти, и усталости исчезли с его лица. Старик изумленно моргнул, и дрожа смотрел на свое родное дитя. «Не бойтесь», — произнес Навессир глубоким, гулким голосом. «Мы пришли, чтобы помочь». Эти слова, произнесенные с такой уверенностью и властностью, заставили свидетелей среди людей затаить дыхание. Неужели эти пришельцы действительно намерены им помочь? Что же тогда задумали эти загадочные силы, захватившие их город? Навессир медленно повернул голову. Его зеленый окуляр будто сканировал окрестности. Жители затаили дыхание, гадая, что же задумал этот могущественный робот. Не произнеся ни слова, Навесси решительно направился к ближайшему многоквартирному дому. Его свита из солдат и железных людей молча следовала за ним. Подойдя к входу, Навессир поднял свой украшенный символами посох и провел им по двери. Раздался тихий гул, и дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая проход. Навессир шагнул внутрь, его плащ развивался за спиной. Жители с замиранием сердца наблюдали, как он исчезает в здании. Что он там делает? Неужели он действительно пришел, чтобы помочь? Внутри дома Навессир медленно продвигался по коридору. Его посох испускал мягкое зеленое сияние, освещая путь. Он будто бы искал что-то, его окуляр внимательно изучал каждую деталь. Внезапно, впереди послышались приглушенные голоса. Навессир замедлил шаг и осторожно приблизился к одной из квартир. Приложив посох к двери, он активировал ее механизм, и та бесшумно отъехала в сторону. Ванда лежала под обломками, тяжело дыша. Рядом с ней покоился ее брат Пьетро, его глаза были закрыты, но она видела, как его грудь медленно поднималась и опускалась. Они были в ловушке, окруженные руинами разрушенного здания. Уже несколько часов Ванда изо всех сил сдерживала бомбу, окутывая ее своей алой энергией. Ее мышцы болели, кости ныли, каждая частичка тела была измучена непрерывным напряжением. Но она не могла позволить себе ослабить контроль, ведь от этого зависели жизни сотен людей. Внезапно по помещению прошел зеленый импульс, и ее силы вдруг иссякли. Безграничное море, откуда она черпала энергию, исчезло, источник ее могущества исчез. Ванда в испуге зажмурила глаза, ожидая неминуемого взрыва. Но вопреки ее опасениям, бомба не взорвалась. Прошло больше 10 минут, а она все еще была жива. Снаружи раздавался шум работы двигателей, какие-то прочие звуки, и топот тысячи ног, кованых сталью. Девушка напряженно вслушивалась, пытаясь понять, что происходит. Внезапно открылась входная дверь, и в комнату вошел огромный робот в плаще, держащий в руке посох. Его зеленый окуляр пристально смотрел на Ванду. Она почувствовала, как ее тело наполняется странной энергией, исходящей от этого существа. Робот распростер руку в ее сторону, и Ванда потеряла сознание. Когда она открыла глаза, то обнаружила, что находится в незнакомом месте. Вокруг были высокие своды, а стены были покрыты странными иероглифами. Ванда попыталась пошевелиться, но ее руки и ноги были скованы. Она в ужасе огляделась, пытаясь понять, где находится. Внезапно в поле ее зрения появился тот самый робот. Он медленно приближался, его зеленый окуляр сканировал ее тело. Ванда почувствовала, как страх сковывает ее сердце. Что этот механический монстр собирается с ней сделать? Робот остановился рядом с каким-то дисплеем. Ванда напряженно ждала, что он предпримет. Внезапно он заговорил на языке, который она никогда прежде не слышала. Его голос был низким и гулким, словно исходящий из самых глубин земли. Вокруг нее были странные механические конструкции, а воздух был наполнен гулом и потрескиванием. Она попыталась пошевелиться, но ее руки и ноги были крепко связаны. Ванда огляделась, пытаясь понять, где она находится. Ее взгляд упал на Пьетро, лежащего рядом с ней. Он был все еще без сознания, но, к ее облегчению, дышал. Ванда попыталась позвать его, но ее голос был слаб и хриплый. Робот медленно приближался, его зеленый окуляр пристально наблюдал за ней. Ванда почувствовала, как страх сжимает ее сердце, но она постаралась сохранить спокойствие. «Где мы?» – спросила она, стараясь, чтобы ее голос звучал твердо. Робот остановился рядом с ней и наклонился, чтобы лучше рассмотреть ее. «Вы находитесь на борту корабля высших, дитя», — ответил он низким, гулким голосом. Голос звучал у нее как будто в голове. «Мы спасли вас от неминуемой гибели». Ванда нахмурилась, пытаясь осмыслить его слова. «Высшие, кто вы такие?» Она чувствовала, как ее сердце бешено колотится в груди. «Мы, древняя раса, хранители вечности», — ответил робот. «Мы обнаружили вас, сдерживающих мощную бомбу, готовую уничтожить все вокруг. Мы не могли допустить этого». Ванда почувствовала, как ее охватывает смятение. Она не понимала, что происходит, но одно было ясно: ее и Пьетро похитили какие-то загадочные существа. «Что вы с нами сделаете?» — спросила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Не бойся, дитя», — ответил робот. «Мы не причиним вам вреда. Мы просто хотим изучить вашу силу и понять, как вы смогли сдерживать такую мощную энергию». Ванда почувствовала, как ее охватывает отчаяние. Она не знала, что ждет их дальше, но одно было ясно: Их судьба теперь находится в руках этих загадочных существ. Глава 141. Отчет о расшифровке данных бортовых самописцев американского истребителя, сбитого у побережья Адриатического моря. Дата. Июня 1995 г. Место. Адриатическое море, 50 км от побережья бывшей Югославии. Тип воздушного судна. F-16, ВВС США. Бортовой номер 914044. Вводная информация. 15 июля 2035 года эскадрилья из 4 истребителей F-16, выполнявших плановый вылет в воздушном пространстве над Адриатическим морем, была сбита неизвестными летательными объектами. Все 4 самолета были уничтожены, пилоты погибли. Обломки самолетов были обнаружены в 50 км от побережья Хорватии. Спасательной операции не проводилось, так как признаков жизни обнаружено не было. Данный отчет содержит расшифровку данных бортовых самописцев одного из сбитых истребителей, борт 914044. Расшифровка данных бортовых самописцев. 13.05, эскадрилья F-16 из 4 самолетов, бортовые номера 914044, 914045, 914046, 914047, выходит на патрульный маршрут в воздушном пространстве над Адриатическим морем на высоте 12 тысяч метров. Погодные условия. Ясно, видимость отличная. 13.12. Экипаж борта 914044. Пилот, капитан Джон Смит. Штурман, лейтенант Сара Браун, докладывает о визуальном контакте с 3 неопознанными летательными объектами, зависшими на высоте 15 тысяч метров. Объекты имеют треугольную форму, диаметром около 30 метров, бесшумны, не излучают тепла и не обнаруживаются радарами, визуально излучают свет зеленого спектра. 13.13. Командир эскадрильи, борт 914045, приказывает всем самолетам занять боевые порядки и приготовиться к возможному бою. Пилоты докладывают, что неопознанные объекты начали медленно снижаться в их направлении. 13.15. Неопознанные объекты открывают огонь по самолетам эскадрильи. Пилоты сообщают о потере управления и отказе бортовых систем. Борт 914044 начинает неконтролируемое снижение. 13.16. Капитан Смит докладывает о полной потере управления самолетом. Штурман Браун передает сигнал бедствия. Борт 914044 продолжает снижение с креном 60 градусов. 13.17. Борт 914044 теряет высоту 8 тысяч метров. Капитан Смит сообщает, что все попытки вывести самолет из пики безрезультатны. Штурман Браун передает координаты места предполагаемого падения. 13.18. Борт 914044 теряет высоту 4 тысячи метров. Капитан Смит и штурман Браун предпринимают последнюю попытку катапультирования, но система катапультирования не срабатывает. 13.19, борт 914044 на скорости около 800 км врезается в поверхность Адриатического моря. Бортовые самописцы фиксируют мгновенное прекращение всех бортовых систем. Сигнал с борта 914044 пропадает. Выводы. 1. Эскадрилья истребителей F-16 была сбита неопознанными летательными объектами, предположительно инопланетного происхождения. 2. Все 4 самолета эскадрильи были уничтожены в результате внезапной и скоординированной атаки неизвестных объектов. 3. Пилоты и штурманы всех 4 самолетов погибли. Попыток катапультирования или спасения экипажей не предпринималось. 4. Причины и обстоятельства гибели эскадрильи требуют дальнейшего расследования. Необходимо организовать поисково-спасательную операцию для обнаружения и изучения обломков сбитых самолетов. Отчет Министерства обороны США о сбитых эскадрильях истребителей. Дата. Июня 1995 г. Место. Адриатическое море. Восточная часть Средиземного моря. Событие. Массовое уничтожение эскадрильи истребителей ВВС США неизвестным противником. Вводная информация. Июня 1995 года в воздушном пространстве над Адриатическим морем и восточной частью Средиземного моря были сбиты 7 эскадрильи истребителей ВВС США общей численностью 28 самолетов. Все самолеты были уничтожены, пилоты и штурманы погибли. Обломки самолетов были обнаружены в радиусе 200 км от побережья Хорватии, Югославии и Албании. Спасательные операции не проводились, так как признаков жизни экипажей обнаружено не было. Данный отчет содержит анализ произошедшего события и выводы специалистов Министерства обороны США. Анализ события. 1. Уничтожение эскадрильи произошло в течение 30 минут. Все самолеты были сбиты внезапно и практически одновременно. 2. Согласно данным бортовых самописцев, эскадрильи были атакованы неопознанными летательными объектами пирамидальной формы, диаметром около 30 метров. Данные объекты не обнаруживались радарами, были бесшумны и не излучали тепла. 3. Объекты открыли огонь по самолетам, в результате чего произошла мгновенная потеря управления и отказ бортовых систем. Попытки катапультирования экипажей были безуспешны. 4. Анализ обломков показал, что самолеты были уничтожены с применением оружия, основанного на новых физических принципах. Следов использования ракетного, лазерного или иного известного оружия обнаружено не было. 5. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что атака была осуществлена с использованием высокотехнологичного оружия, превосходящего существующие образцы вооружения как минимум на 30-50 лет. Версии происхождения неизвестного противника. 1. Российская Федерация. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, данная версия рассматривается в качестве основной. Россия обладает необходимым научно-техническим потенциалом и может быть заинтересована в демонстрации своего превосходства над НАТО. 2. Китай, Северная Корея, Иран. Эти страны также обладают развитыми ракетными и ядерными технологиями, но их возможности в области создания принципиально нового оружия представляются недостаточными для осуществления столь масштабной и высокотехнологичной атаки. 3. Внеземное происхождение. Не исключается возможность того, что неизвестный противник может иметь внеземное происхождение и обладать технологиями, значительно превосходящими земные. Данная версия требует дальнейшего тщательного изучения. Выводы и рекомендации. 1. Произошедшие события представляют собой беспрецедентную угрозу национальной безопасности США и их союзников по НАТО. 2. Необходимо незамедлительно организовать международное расследование данного инцидента с привлечением ведущих ученых и специалистов в области аэрокосмических технологий. 3. Следует рассмотреть возможность введения режима повышенной боевой готовности вооруженных сил США и НАТО в регионе Средиземного моря. 4. Необходимо разработать и внедрить новые системы противовоздушной обороны, способные эффективно противостоять угрозе со стороны неизвестного высокотехнологичного противника. Было уже за полночь, когда директор ЩАИТА Келлер спешил по пустынным коридорам Белого дома. Его вызвал к себе сам президент Клинтон. События из ряда вон выходящие. Обычно президент предпочитал держаться подальше от дел ЩАИТА, предоставляя Келлеру и его команде полную свободу действий. Но сегодняшний вызов явно был связан с чем-то экстраординарным. Он проходил через многочисленные посты охраны. Один из солдат постучал в дверь овального кабинета и, услышав приглашение, пропустил Келлера внутрь. К его удивлению, помимо самого президента, здесь находились несколько генералов, агентов ЦРУ и высокопоставленных чиновников. Все они выглядели встревоженными и напряженными. «Директор Келлер, рад, что вы смогли прийти так быстро», – произнес Клинтон, поднимаясь из-за стола. «Присаживайтесь, у нас очень серьезный разговор». Келлер кивнул и занял предложенное ему место в кресле, стараясь не встречаться взглядом с другими присутствующими. Он уже успел ознакомиться с докладом об инциденте в воздушном пространстве Югославии, где были сбиты несколько эскадрилий американских истребителей. Судя по всему, это и стало причиной столь срочного совещания. «Вы, конечно, в курсе произошедшего?» – спросил президент, пристально глядя на Келлера. «Да, сэр, я ознакомился с докладом. Это действительно очень тревожная ситуация». «Тревожная? Да вы просто не представляете, насколько все серьезно!» – воскликнул один из генералов, нервно барабаня пальцами по столу. «Мы потеряли больше дюжины наших самолетов всего за полчаса. Это катастрофа». «Успокойтесь, генерал», – мягко произнес Клинтон, положив руку на плечо разгневанного военного. «Директор Келлер и его люди лучше нас разбираются в подобных ситуациях. Я попросил его прийти, потому что нам нужна помощь АИТА». Келлер заметил, как при упоминании его организации все присутствующие слегка расслабились. «ЩАИТА пользовался в самых высших правительственных кругах репутацией эффективной и надежной структуры, способной справиться с любыми сверхъестественными угрозами. Что вы можете сказать по этому поводу, директор?» – спросил президент. «Согласно докладу, Эти неопознанные летающие объекты, уничтожившие наши самолеты, обладают технологиями, значительно превосходящими все, что есть у нас. Да, сэр, это так, кивнул Келлер. Наши эксперты пришли к выводу, что данное оружие основано на принципах, неизвестных современной науке. По кабинету пробежал тревожный шепот. Клинтон поднял руку, призывая всех к тишине. «Именно поэтому я и пригласил сюда агента Смита из ЦРУ», — сказал президент, указывая на высокого рыжеволосого мужчину, стоявшего в углу. «Он возглавляет отдел, занимающийся Россией и бывшим советским пространством. Нам нужно как можно быстрее выяснить, не имеют ли русские отношения к этому инциденту». Агент Смит сделал шаг вперед, его лицо было серьезным и сосредоточенным. «Мы уже начали расследование, мистер президент», — произнес он глубоким баритоном, — «и должен сказать, что Россия, равно как и Китай, Северная Корея или Иран, вряд ли способны на подобное. Технологический уровень этого оружия слишком высок для них». В кабинете воцарилась гробовая тишина. Все понимали, что если его предположение верно, то человечество столкнулось с угрозой, масштаб которой сложно даже представить. Президент Клинтон нахмурился и покачал головой. «Я не верю во всю эту чушь про пришельцев, мистер Смит. Учитывая последние достижения русских в области военных технологий, я уверен, что за этой атакой стоят именно они». Он обвел взглядом присутствующих в кабинете. «Вы все прекрасно знаете, что Россия никогда не смирится с распадом Советского Союза. Они все еще мечтают о возрождении своей империи и будут идти на любые меры, чтобы восстановить свое влияние на мировой арене. Эта воздушная атака – лишь звено в череде их агрессивных действий». Келлер слушал президента, внимательно обдумывая его слова. «Конечно, Клинтон был прав, Россия всегда стремилась вернуть себе статус сверхдержавы. Но директор ЩАИТА не мог отделаться от ощущения, что здесь замешано нечто большее, чем просто геополитические амбиции Москвы». «Сэр, я понимаю ваши опасения», – осторожно произнес Келлер. «Но технологии, использованные при атаке, действительно выходят за рамки того, что доступно даже самым передовым армиям мира. Русские, как бы ни были амбициозны, вряд ли способны на нечто подобное». Клинтон нахмурился, явно недовольный тем, что директор ЩАИТА ставит под сомнение его выводы. «Тогда что вы предлагаете, Келлер, если не Россия, то кто еще может стоять за этим?» — резко спросил президент. Келлер вздохнул и посмотрел на Смита, который до этого момента молча наблюдал за разговором. «Агент Смит, вы упоминали, что ваш отдел уже начал расследование. Что вам удалось выяснить?» Смит выступил вперед, его лицо было серьезным и сосредоточенным. «Мы проанализировали все доступные данные, также идет анализ информации, которую мы получили у выживших пилотов и операторов. Пока выводы про то, что это делают русские, излишни, их доля вмешательства безусловно есть. Чего только стоит заявление их представителя на Совете Безопасности ООН. Но, мы не знаем конкретно, чья это была техника». Кабинет президента погрузился в напряженное молчание. Президент Клинтон, нахмурив брови, задумчиво барабанил пальцами по столу, пытаясь осмыслить только что полученную информацию. Агент Смит, стоявший рядом с Келлером, внимательно наблюдал за реакцией главы государства, готовясь в любой момент вступить в разговор. Наконец, Клинтон поднял глаза и обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Значит, вы оба сомневаетесь в том, что за этими атаками стоят русские?» — спросил он, обращаясь к Келлеру и Смиту. Директор ЩАИТА кивнул, подтверждая слова президента. «Да, сэр, мы проанализировали все имеющиеся данные и пришли к выводу, что технологии, использованные при атаке, выходят далеко за рамки того, что доступно даже самым передовым армиям мира. Русские, безусловно, демонстрируют впечатляющие успехи в военных разработках, но эта атака явно превосходит их возможности». Клинтон нахмурился, явно недовольный таким ответом. Он повернулся к Смиту, ожидая услышать от него подтверждение своей версии. Агент ЩАИТА вздохнул и сделал шаг вперед. «Сэр, я понимаю, почему вы склоняетесь к тому, что за этим стоят русские. Действительно, во время прошлогодних боев на территории Великобритании их прокси-формирования продемонстрировали высокий технологический уровень военной техники. Но, как справедливо отметил директор Келлер, то, что мы наблюдали в ходе этой атаки, выходит далеко за рамки даже самых передовых российских разработок, по крайней мере известных нам». Он сделал паузу, подбирая слова. «Мы, конечно, ничего не можем утверждать со стопроцентной уверенностью. Версия о российском следе вызывает у меня серьезные сомнения. Я бы предложил рассмотреть и другие возможные варианты. Клинтон нахмурился еще сильнее, явно недовольный таким ответом. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво постучал пальцами по столу. «Хорошо», — произнес он после непродолжительной паузы. «Если вы оба отвергаете версию о причастности России, тогда что же, по-вашему, могло стоять за этой атакой?» Келлер и Смит переглянулись, понимая, что сейчас им предстоит высказать свои предположения. Директор ЩАИТА сделал шаг вперед. «Сэр, мы не можем с уверенностью утверждать, что за этим стоит какая-то конкретная держава или организация. Возможно, это проявление совершенно новой, неизвестной нам угрозы. Технологии, использованные при атаке, настолько превосходят наши собственные, что мы не можем исключать возможность вмешательства внеземных сил. И мы ни в коем случае не убираем русских. В идеале нужно собрать больше информации». Клинтон скептически хмыкнул, явно не впечатленный этими словами. «Вы серьезно, Келлер?» С сарказмом произнес он. «Я, конечно, понимаю, что вы оба работаете в сфере национальной безопасности, но это уже попахивает бредом». Агент Смит сделал шаг вперед, решив вступить в разговор. «Сэр, мы не можем полностью исключать такую возможность». Клинтон нахмурился, явно недовольный тем, что его подчиненные ставят под сомнение его выводы. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво постучал пальцами по столу. «Ладно», — произнес он после паузы. «Предположим, что вы правы и за этим действительно стоит нечто большее, чем просто очередная геополитическая игра. Что вы предлагаете делать в таком случае?» Келлер и Смит переглянулись, понимая, что сейчас им предстоит взять на себя ответственность за расследование одной из самых сложных загадок в истории человечества. «Сэр», — начал Келлер, — «мы должны немедленно поднять все имеющиеся ресурсы и начать полномасштабное расследование. Нам нужно выяснить, что стоит за этими атаками, и как с этим бороться. Возможно, это первый контакт человечества с представителями внеземной цивилизации. Я опять-таки ничего не утверждаю, но этого нельзя отрицать. Плюс к этому, нам нужно узнать реакцию русских на то, что произошло». Клинтон нахмурился, явно недовольный тем, что ему приходится рассматривать столь фантастические версии. Но он понимал, что сейчас не время для скептицизма. Ситуация становилась все более серьезной. «Хорошо», — произнес он, решительно кивнув. «Я даю вам карт-бланш на проведение расследования. Используйте все необходимые ресурсы и привлекайте к работе лучших специалистов. Мы должны выяснить, что, черт возьми, происходит, и как с этим бороться». Глава 142. Теплые лучи весеннего солнца пробивались сквозь пышные кроны деревьев, освещая живописный парк и его ухоженные тропинки. Иван Ванко устроился на одной из изящных скамеек, любуясь окружающим пейзажем. Высокие стеклянные небоскребы, возвышавшиеся за зеленым пологом, придавали парку особый, футуристический облик, словно островок спокойствия посреди стремительно развивающегося мегаполиса. Иван поправил темно-синий галстук и взглянул на старинные наручные часы, доставшиеся ему от отца. Время неумолимо приближалось к назначенной встрече, но его спутница еще не появилась. Мужчина невольно улыбнулся, представляя, как совсем недавно они познакомились на встрече в доме его бабушки. Бабуля всегда была очень разборчива в выборе ее окружения, но в тот раз Иван был рад, что она сделала исключение и пригласила совершенно незнакомую семье девушку. Красивая и умная девушка по имени Ривен легко очаровала его своей грацией и начитанностью, и теперь Ванка с нетерпением ждал возможности провести с ней больше времени. Волнение и предвкушение встречи слегка щекотали в груди. Давненько Ванка не был на свидании, его плотный рабочий график и обязанности в совете директоров крупной компании оставляли мало времени для личной жизни. Но сейчас он с радостью отложил все дела, чтобы насладиться обществом этой очаровательной девушки. Вдруг до его ушей донесся цокот женских каблучков. Ванка поднял голову и восхищенно выдохнул. Ривен шагала по дорожке, сногсшибательная, как всегда. Ее темные волосы были аккуратно уложены, а элегантное платье подчеркивало стройную фигуру. Мужчина поспешно поднялся со скамейки, сжимая в руках алые розы. «Привет, Ривен», — поприветствовал он девушку, чувствуя, как участилось биение его сердца. «Электроград, Новые законы об обороне и наказаниях ставят под вопрос права граждан. Электроград. На фоне недавнего спорного инцидента с применением огнестрельного оружия в пригороде Электрограда, власти города поспешили представить общественности новый пакет законодательных актов, вызвавший широкий резонанс. Напомним, что несколько недель назад группа, предположительно, нетрезвых и агрессивно настроенных граждан, вторглась на частную территорию одного из жителей пригорода Электрограда. По словам очевидцев, мужчина, проживающий в доме, открыл огонь из нескольких стволов, в результате чего все предполагаемые нарушители были убиты на месте. Местная полиция, прибывшая на место происшествия, лишь развела руками, заявив, что согласно новым законам об индивидуальной обороне, хозяин имел полное право на столь жесткие меры. Этот инцидент, очевидно, стал толчком для принятия нового пакета законодательных актов, которые, по замыслу властей, должны значительно ужесточить наказания за различные правонарушения. Главным нововведением станет введение телесных наказаний вместо привычных денежных штрафов и иных административных взысканий. Формальная справедливость требует, чтобы наказание было одинаково ощутимо для всех, вне зависимости от имущественного положения нарушителя, заявил представитель местных властей. Денежные штрафы зачастую не воспринимаются серьезно теми, для кого они не являются существенным бременем. Телесные наказания же окажут более равномерное воздействие на всех правонарушителей. Сегодня в Электрограде должна состояться первая публичная демонстрация применения новых мер наказания. Предполагается, что эта процедура будет транслироваться в прямом эфире, чтобы граждане могли воочию убедиться в неотвратимости и действенности нового законодательства. Вместе с тем, нововведения вызывают серьезную обеспокоенность у правозащитников и части экспертного сообщества. По их мнению, подобные меры представляют собой опасный шаг к авторитаризму и грубому нарушению базовых прав человека. Легализация телесных наказаний – это возвращение к варварским методам прошлого. Это прямое попрание человеческого достоинства и грубое вмешательство государства в личную неприкосновенность граждан, заявил глава местной правозащитной организации. Кроме того, нельзя игнорировать, что такие методы чреваты злоупотреблениями и ошибками, которые могут повлечь за собой непоправимые последствия. Критики также указывают на то, что новые законы об индивидуальной обороне размывают границы правомерного применения силы, фактически превращая граждан в судей и палачей в одном лице. Прецеденты вроде упомянутого инцидента в пригороде Электрограда, по их мнению, наглядно демонстрируют опасность таких законов. Несмотря на подобную критику, власти Электрограда намерены неуклонно следовать выбранному курсу. Как заявил один из высокопоставленных чиновников, нынешняя система наказаний доказала свою неэффективность, а рост преступности требует решительных мер. Общественная безопасность превыше всего, и граждане должны понимать, что за нарушение закона последует неотвратимое и ощутимое возмездие. Сторонники новых законов также указывают на то, что они призваны защитить права законопослушных жителей, предоставив им возможность более решительно противостоять преступным посягательствам. «Мы устали терпеть произвол бандитов и хулиганов. Пусть теперь они задумаются, стоит ли связываться с законопослушными гражданами, которые могут дать им достойный отпор», заявил один из активистов, поддерживающих нововведение. Между тем, многие эксперты сходятся во мнении, что пакет новых законов может иметь далеко идущие и труднопредсказуемые последствия. По их оценкам, вместо повышения общественной безопасности, мы можем стать свидетелями эскалации насилия, самосудов и произвола. Кроме того, введение телесных наказаний способно подорвать доверие граждан к государственным институтам и легитимность власти в целом. Мы видим, как зыбка грань между законной самообороной и самосудом. Теперь же власти, по сути, узаконивают физическое воздействие на граждан со стороны государства. Это очень тревожный симптом, ведущий к деградации правового поля и разрушению основ цивилизованного общества, предупреждает политолог Андрей Воронцов. Несомненно, новый пакет законов Электрограда станет серьезным испытанием для всей системы общественных отношений в регионе. Очевидно, что последствия этих нововведений будут пристально отслеживаться как на местном, так и на национальном уровне. Судьба этих резонансных законов и их влияние на жизнь горожан станут предметом пристального внимания в ближайшее время.